Пока я сидела в кабинете лорда Сента и добивала себя всевозможными мыслями, сам ректор ушел отдавать распоряжение по усилению охраны Академии, потому что второе проникновение за пару недель – это уже слишком. Вспомнив про сотни летучих мышей, я поежилась, прекрасно понимая, с кем столкнулась. Это был вампир. Нечисть первого порядка, но под какой-то качественной иллюзией. Потому что если бы не прожигающий мне кожу артефакт и его слова, я бы ни за что не догадалась о подмене. Чувствуя сильный дискомфорт в области груди, я расстегнула три верхние пуговицы на рубашке и увидела уже покрытый тонкой корочкой ожог, который касался совершенно холодный камень артефакта. Внезапно дверь ректорского кабинета распахнулась, и в нее вошел совершенно спокойный лорд Кейн, но, увидев меня в расстегнутой рубашке, удивленно приподнял правую бровь. Прикрыв обожженный участок кожи ладонями, я растерянно посмотрела на появившегося в кабинете мужчину и не знала, куда мне деться. Не сводя с меня глаз, лорд Кейн сделал пару шагов ко мне и остановился. «Светлого дня, леди Айрис», — тихо произнес он. «Позвольте, я взгляну». Я вся сжалась под внимательным взглядом темного мага. В этот раз его черные волосы напали на плечи, а лицо не выражало совершенно никаких эмоций, что несколько озадачило меня. «Не бойтесь, адептка, я всего лишь залечу вашу рану». Попытался он меня успокоить, а потом подошел еще ближе и протянул руку. «Я не причиню вам вреда». Неуверенно протянув в ответ свою, я поднялась с места. «Ну вот, хорошо». Лорд Кейн поднял другую руку на уровень моей груди, я увидела кольцо с рубином на безымянном пальце, то самое, что в трактире у охотника гильдии. Когда его ладонь засияла, я подняла глаза на лицо мужчины и заметила его чуть насмешливый взгляд, который говорил о том, что он знает о том, что я все вспомнила. Так, ничего и не сказав, он продолжил лечить мою рану, а я стояла и смотрела на него, чувствуя на месте ожога едва ощутимое приятное тепло. Закончив, темный отпустил мою ладонь и стал расстегивать мелкие пуговички на моей рубашке, чем окончательно привел меня в ступор. «Лорд Кейн? Что вы делаете?» Тонкие губы искривила едва заметная улыбка. «Расслабьтесь, леди Айрис, ничего предосудительного я не совершаю». Он застегнул последнюю пуговицу и отошел от меня на шаг. «Вам не стоит меня бояться». Мы смотрели друг на друга не более минуты, когда внезапно дверь открылась, и в кабинет бурей влетел магистр Сент. Увидев нас, он остановился и смерил своего коллегу недовольным взглядом. «Кая, все хорошо?» – спросил он меня, но продолжал смотреть на лорда Кейна. «Да, ректор». Помямлила я, начиная чувствовать себя не в своей тарелке от того, что находилось в помещении одна в компании двух мужчин. «Я могу идти?» «Нет», – холодно ответил он. «Сядьте на место». Я вздрогнула, но послушно села. Магистр сложил руки на груди и перевел взгляд на меня. «Что было в письме и что вам сказал вампир, адептка?» Я переводила взгляд с одного мужчины на другого, но говорить ничего не хотела, а лгать я как-то не научилась. Мельком взглянув на Кейна, я заметила его улыбку и напряглась, вспоминая слова Дэниеля о том, что этот маг умеет читать мысли. «Мальчишка много болтает», — лениво отозвался лорд, отвечая на мои мысли. «И не нужно лгать, леди. Просто ответьте на вопрос, ведь нам нужно знать правду, чтобы в дальнейшем защитить вас». «Он все-таки читает мысли!» «Леди Айрис», — глава гильдии охотников не сводил с меня глаз. «Успокойтесь. Я читаю мысли только когда вы нервничаете. Поэтому, чтобы я не лез в вашу голову, расскажите нам все сами». Странно, но спокойные слова лорда Кейна немного успокоили меня, и я уже не была такой дерганой, но говорить правду все равно не хотелось. В голове снова и снова всплывали слова высшей нежити, и мне казалось, что за ними скрывалось что-то еще, но что именно, я не могла понять. Мозаика не складывалась, и от этого в голове была каша. В письме мама сообщила о том, что моего брата-близнеца пытались убить. Тихо сказала, сжимая ладонь в кулак. «Того, чью личину вы приняли, когда сбежали из дома?» — уточнил Кейн. Я нехотя кивнула и продолжила. «А вампир?» И я не сразу поняла, что это был не ректор. И я мельком взглянула на магистра. Но это была очень качественная иллюзия, вроде той, что использовала я. «А как вы поняли, что это был не я?» — поинтересовался магистр. Взглянув на наблюдающего за мной Кейна, я сказала вполне очевидное. Сомневаюсь, что вы бы побежали следом за растерянной адепткой посреди занятия. Глава гильдии почему-то усмехнулся, но промолчал, а Сент продолжил расспрашивать, не обратив на мой предыдущий ответ никакого внимания. «Он вам что-то сказал?» «Все хорошо, Кая? Или владение древним артефактом приносит тебе душевные страдания? Отдай мне его, и все это закончится». «Нет, ничего, он не успел», — соврала и даже глазом не моргнула. Мужчины переглянулись и снова уставились на меня. «Уверена?» Я молча кивнула. Лорд Сент тяжело вздохнул, а потом прошел и сел за свой рабочий стол, в то время как Кейн остался стоять на месте и буравить меня взглядом. «Можно мне уже вернуться на занятия, магистр?» Неуверенно спросила я, потому что сидеть здесь было уже просто невозможно. Ректор поднял на меня глаза и, подумав, кивнул. «Да, вы можете быть свободны, но будьте осторожны. С сегодняшнего дня я вожу комендантский час с 7 вечера. Выходить за ворота строго запрещено». Медленно поднявшись на ноги, я кивнула, хотя такая информация меня немного расстроила, ведь появилась необходимость попасть в контору сыска, где я могла кое-что узнать. Как можно скорее покинув кабинет, я поспешила на следующую лекцию и заодно подбирала слова, чтобы убедить Дэниеля помочь мне в одном деле.